Детские болезни. Половина моих пациентов – это дети. Если ребенок уже взрослый, то я работаю непосредственно с ним. И мне всегда приятно наблюдать, как с выздоровлением ребенка меняются сами родители. С детьми легче и интереснее работать. Мышление их еще свободно, не засорено мелкими повседневными заботами и разными запретами. Они очень восприимчивы и верят в чудеса. Если ребенок еще совсем маленький, то работаю с родителями. Начинают меняться родители, выздоравливает ребенок. Уже давно установлено, что родители и дети на информационно-энергетическом полевом уровне – это единое целое. Меня часто спрашивают взрослые: «Доктор, но как ребенок может знать о наших отношениях, если мы их от него скрываем? Мы при нем не ругаемся, не ссоримся». Ребенку не обязательно видеть и слышать своих родителей. У него в подсознании содержится полная информация о своих родителях, об их чувствах и мыслях. Он просто знает о них все, только не может выразить словами свои чувства. Потому и болеет или ведет себя странно, если у его родителей есть какие-то проблемы. Многие слышали такое выражение: «Дети отвечают за грехи своих родителей». И это так. Все болезни детей – это отражение поведения и мыслей их родителей. Это очень важно понять. Родители могут помочь своему ребенку выздороветь, меняя свои мысли, верования, свое поведение. Я сразу объясняю родителям, что нет никакой их вины в том, что ребенок заболевает. Я писал о том, что к болезни вообще нужно относиться как к сигналу для всей семьи. Дети – это будущее своих родителей и отражение их взаимоотношений. По реакции детей можно судить о том, все ли правильно мы, взрослые, делаем. Заболел ребенок – это сигнал родителям, что-то в их отношениях не так. Пора разобраться и добиться совместными усилиями мира и гармонии в семье. Болезнь ребенка – это сигнал отцу и матери к самоизменению. Что же делают взрослые, когда их чадо заболевает? Разве они воспринимают болезнь ребенка как сигнал для себя? Отнюдь нет. Родители пичкают ребенка таблетками, подавляя этот сигнал. Такое слепое отношение к болезни ребенка усугубляет положение, так как болезнь никуда не исчезает, а продолжает разрушать тонкие полевые структуры ребенка. Сами дети выбирают себе родителей. Но и родители выбирают себе детей. Вселенная подбирает конкретному ребенку соответствующих родителей, которые лучше всего подходят для него. Ребенок отражает отца и мать. В нем присутствует и развивается мужское и женское начало Вселенной. В подсознании ребенка содержатся мысли, эмоции и чувства родителей. Отец олицетворяет мужское начало Вселенной, а мать – женское. Если эти мысли агрессивны и разрушительны, то ребенок не может соединить их вместе, да и не умеет. Вот и заявляет он о себе или странным поведением, или болезнями. И поэтому от того, как родители относятся друг к другу, к самим себе и к окружающему миру, зависит здоровье и личная жизнь их чада. Приведу пример. У совсем маленького ребенка начинается эпилепсия. Приступы случаются очень часто. Медицина в таких случаях просто бессильна. Лекарства только ухудшают состояние. Родители обращаются к народным целителям, к бабушкам. Это дает временный эффект. На первый сеанс с ребенком пришел отец. «Вы очень ревнивый человек», – объясняю я отцу. «А ревность несет в себе огромный заряд подсознательной агрессии. Когда ваши отношения с женой были под угрозой распада, вы не принимали эту ситуацию как созданную Богом и вами, не пытались что-то изменить в себе, а испытывали колоссальную агрессию. В итоге ваш сын от первого брака стал наркоманом, а этот ребенок от второго брака страдает эпилептическими приступами. Болезнь у ребенка блокирует подсознательную программу уничтожения женщин и себя. «Что же делать?» – спрашивает отец ребенка. Ребенка может вылечить только одно – ваше избавление от ревности. «Но как?» – спрашивает мужчина. «Вы сможете сделать это только в том случае, если научитесь любить. любить себя, жену, детей. Ревность – это не любовь. Это признак неуверенности в себе. Воспринимайте жену как свое отражение, а не как свою собственность. Пересмотрите всю свою жизнь. Те ситуации, когда вы ревновали и ненавидели, когда обижались на женщин и когда ставили под сомнение свою мужественность. Просите у Бога прощения за вашу агрессию в этих ситуациях и благодарите Его за всех женщин, которые были в вашей жизни, как бы они ни поступали. И еще, это очень важно, просите у Бога, чтобы Он научил вас, вашего сына и всех ваших потомков, которые будут в будущем, любви. Вот еще один пример. Ко мне на прием привезли девушку, у которой внезапно полгода назад началась депрессия. Пребывание в психбольнице только ухудшило состояние. Я долго беседовал с ее отцом. Удалось найти причину болезни и в нем. В его подсознании была мощная программа уничтожения окружающего мира. Это проявлялось в частых обидах, злости и ненависти на жизнь, на свою судьбу, на людей. Он передал эту программу своему ребенку. Пока девочка училась в школе, она чувствовала себя сравнительно хорошо, но после окончания учебы эта подсознательная программа заработала в полную мощь и реализовалась нежеланием жить. Когда в доме шум, родители или близкие ссорятся, то ребенок часто реагирует на это воспалением уха или бронхолегочными заболеваниями, выражая таким образом свои чувства, давая болезнью сигнал родителям. «Обратите на меня внимание, для меня важны тишина, мир, спокойствие и гармония в семье». Но всегда ли взрослые понимают это? Очень часто негативные программы в подсознании детей закладываются уже во время беременности. Я всегда спрашиваю родителей об этом периоде и даже о том, что происходило в их отношениях за год до беременности. «В начале беременности вы думали о том, чтобы сделать аборт», – говорю я женщине, которая пришла на прием с грудным ребенком. У ребенка недавно начался диатез. «Да, это так. Я считала, что беременность не своевременна. Но муж и родители мужа убедили меня в том, что надо родить ребенка». «Ребенка-то вы родили, но в подсознании остался след программы его уничтожения. Нежелание рожать – это прямая угроза для жизни ребенка. Он отреагировал на это болезнью». «Что же мне теперь делать? Ему можно как-нибудь помочь? Врачи говорят, что лекарства от этой болезни нет, только диета». «Лекарства есть. Я дам гомеопатические средства. Сначала будет обострение, а потом кожа у ребенка очистится. Но самое главное, нужно очиститься вам. В течение 40 дней молитесь и просите прощения у Бога за мысли об аборте, за то, что не смогли создать пространство любви для своего ребенка. Это поможет вам нейтрализовать программу его уничтожения. Кроме того, вы каждый день будете выражать любовь к себе, мужу и своему ребенку. И еще, помните, любые претензии к мужу или обиды на него, любые конфликты в семье тут же будут отражаться на здоровье ребенка. Создайте пространство любви в своей семье. От этого будет хорошо всем. Состояние мыслей и эмоций беременной женщины очень важно для состояния здоровья будущего ребенка. Мысли о несвоевременности беременности, страхи рожать, ревность, обиды на мужа, конфликт с родителями – все это передается ребенку и превращается в его подсознании в программу самоуничтожения. Такой ребенок появляется на свет уже с ослабленной иммунной системой и начинает страдать инфекционными заболеваниями практически сразу в роддоме. И врачи здесь ни при чем. Причина кроется и в ребенке, и в родителях. Важно осознать причины и через покаяние очиститься. Диатезы, аллергии, энтериты, стафилококковые инфекции – все это результат негативных мыслей отца и матери во время беременности или после. Когда у детей есть всевозможные страхи, причину нужно искать, опять же, в поведении родителей. Однажды меня вызвали на дом с просьбой вылечить детей от страхов. В дальнейшем выяснилось, что мать сама страдает страхами, боится далеко отходить от дома, а отец употребляет наркотики. Так кого нужно лечить? Или другой пример со страхами. Женщина привела ко мне совсем еще маленькую девочку. У ребенка недавно появились страхи оставаться одной в своей комнате и боязнь темноты. Мы с матерью стали выяснять подсознательные причины. Оказалось, что в семье были очень натянутые отношения, и женщина подумывала о разводе. Но что значит для девочки развод? Это потеря отца, а отец олицетворяет собой опору, защиту. У матери всего лишь появились негативные мысли, а ребенок тут же отреагировал на это своими страхами, демонстрируя родителям, что он не чувствует себя в безопасности. Как только женщина отказалась от мысли о разводе, стала действовать в направлении укрепления семьи, страхи у девочки исчезли. Зависимость поведения детей от поведения родителей хорошо прослеживается при лечении алкоголизма. Ко мне часто приходят родители и просят помочь их уже взрослым детям-алкоголикам. Сами дети не хотят лечиться, и я начинаю работать с родителями. Мы выявляем те подсознательные программы поведения родителей, которые отражают алкоголизм ребенка, нейтрализуем их, и происходят удивительные, на самом деле закономерные вещи. Сын или дочь перестают употреблять спиртное. В этой главе и в предыдущих главах я привел много примеров детских болезней. Можно это делать до бесконечности. Важно, чтобы мы, взрослые, поняли одну простую истину. Если в семье царит любовь, мир и гармония, ребенок будет совершенно здоров и спокоен. Малейшая дисгармония в чувствах родителей и поведение ребенка, его состояние здоровья тут же меняются. Почему-то сложилось такое мнение, что дети глупее взрослых, и последние должны учить детей. Но работая с детьми, я обнаружил, что они знают гораздо больше нас, взрослых. Дети – это открытые системы, и с самого рождения мы, взрослые, закрываем их, навязывая им свое восприятие и делание мира. В последнее время я часто стал обращаться к своему 8-летнему сыну за советами, и практически всегда его ответы были правильны, просты и в то же время необычайно глубоки. Однажды я спросил его: «Дима, скажи мне, пожалуйста, что мне нужно делать для того, чтобы стать богатым?» Немного подумав, он просто ответил: «Нужно помогать людям». «Но ведь я, как доктор, уже помогаю людям. А нужно, папа, помогать не только тем больным людям, которые приходят к тебе на прием, а вообще всем людям. И главное, нужно любить людей. Тогда будешь богатым».